Аминь, аминь, глаголю вам, не входяй дверьми во двор овчи, но прилази инуди той, тать есть и разбойник, а входяй дверьми пастырь есть овца, сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени изгонит их, и когда своя овцы ижде нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу речей мы Иисус, они же не разумешат, что бяше я же глаголаши им. Рече же паки им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есмь дверь овцам. Все лико их прийде прежде мене, тати и сути разбойницы, но не послушаше их овцы. Аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обряще. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и погубит. Аз придут, да живот имут, и лиши имут. Аз есмь пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А наемник и женесть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знаю тмя моя, яко же знает мя отец, я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам, я же не суть от двора сего, и тыми подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Сего ради мя отец любит, я квас душу мою полагаю да паки приимую. Никто же возьмет ее от меня, но аз полагаю ее о себе. Область имам положить ее, и область имам паки приять ее, сию заповедь приях от отца моего. Распри же паки бысь во иудеях за словеса сия, глаголуху же мнозе от них, беса имать, и неистов есть, что его послушаете. И ни глаголоху, си глаголи не суть беснующегося, еда может бес слепому очи отверсти. Выше же тогда обновление во Иерусалиме, и зима бе, и хождавший Иисус в церкви, в притворе Соломоне, обыдоши же его иудеи и глаголоху ему, доколе души наши вземлиши, аще тыси Христос, рацы нам не обинуюся. Отвещаем Иисус, грех вам и не веруете, дела я же аствую имени Отца моего, та свидетельствует о мне, но вы не веруете, несть его от овец моих, яко же рех вам. Овцы моя гласа моего слушают, я знаю их, и по мне грядут, и аз живот вечный дам им, и не погибнут вовеки, и не восхитит их никто же от руки моей я. Отец мой, и же даде мне боли всех есть, и никто же может восхитить их от руки отца моего. Аз и отец едино есма. Взяши же камени паки иудеи да побьют его. Отвещаем Иисус, много добра дела я вих вам от отца моего. За кое их дело камени мещите на мя. Отвещаши ему иудеи глаголюще, о добре деле камени не мещем на тя, но о хуле, яко ты человек сей творишь и себе Бога. Отвещаем Иисус, несть ли писано в законе вашем, а зрев Бози есте, аще он и рече Боги, к ним же слово Божие бысть, и не может разоритесь Писание, его же Отец святий посла в мир, вы глаголите, яку хулу глаголеши, за нерех Сын Божий есмь. Аще не творю дела Отца Моего, не имите ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, делом моим веруете. Да разумеете и веруете, яко во мне Отец, и аз в нем. Искаху бо паки ять его, изыди от рук их. Иди паки на он полы Иордана на место, иди же бе Иоанн прежде крестя, и прибысть ту. И мнози придоши к нему и глаголоху, яко Иоанну бо знамени не сотвори ни единого. Вся же и лика рече Иоанна сем, истина бе, и мнози веровавши в него ту.